Тот ей лишь снисходительно улыбнулся. Когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем. Итогом стало своего рода соглашение о перемирии. Сошлись на том, что учить ее будет уже упоминавшийся профессор Странолюбский, математик из Морской академии в Санкт-Петербурге, который быстро распознал в ней математический талант. Однако интересы Софьи не сводились к одной математике. Она была влюблена в литературу и вместе с сестрой сдружилась с Достоевским. Допускают, что Софья и ее сестра, за которой писатель одно время ухаживал, стали прототипами героинь романа «Идиот» Аглаи и Александры. В 1868 году Софья вышла замуж за Владимира Ковалевского, которому предстояло стать профессором палеонтологии Санкт-Петербургского университета, и спустя несколько лет родила дочь. Замужество позволило ей бежать из удушливой атмосферы родительского дома и путешествовать. В 20-летнем возрасте она познакомилась с великим немецким математиком Карлом Верштрассом. В то время Верштрасс был стареющим холостяком и, вероятно, в известной степени женоненавистником. В ответ на просьбу Софьи о помощи он устроил ей экзамен, попросил решить ряд задач, причем весьма сложных. Профессор был уверен, русская наверняка с ними не справится, и он будет избавлен от нежеланной соискательницы. Но все обернулось иначе. Верштрасс быстро осознал, что перед ним исключительный талант. Верштрасс стал учителем, советником и другом Софьи. Под его руководством она смогла развить свои способности и вскоре уже представила в Геттингенский университет диссертацию на соискание докторской степени. Диссертация опиралась на три ее статьи. Две по чистой математике и одну по теоретической астрономии. Затем она вернулась к мужу в Россию и, как казалось, на долгие 7 лет забросила математику, к отчаянию Верштрасса. По истечении этого времени она развелась с мужем и приняла приглашение уважаемого шведского математика Магнуса Гёсте Митак Лёфлёра, которому Верштрасс поручил отыскать ее в России. В Стокгольме ее интерес к математике возродился. Ковалевская стала профессором математики. Впервые такой пост заняла женщина. Только 17 годами позже подобного признания удостоилась Мария Кюри. Чтобы отвоевать эту позицию для Ковалевской, Митак Лефлёру пришлось изрядно потрудиться. Большинство математиков страны поддерживало ее кандидатуру, но возражения имелись в другом лагере. Так, например, известный драматург Август Стринберг называл ее чудовищем, капризом природы. Но Ковалевская продолжала трудиться на благо науки и за статью по механике о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки была удостоена высоко ценимой премии от Французской академии наук, величину которой в тот раз даже удвоили ввиду крайне важной услуги, какую эта работа оказала теоретической физике. Тем временем Софья, или как ее называли в Швеции Соня, снова начала писать. Ее беспокойный характер опять заявил о себе, и, казалось, она вновь забросила математику, на этот раз ради второй своей страсти – литературы. В Стокгольме она опубликовала несколько рассказов, пьесу и ряд статей в шведских литературных журналах. Ковалевская была переполнена новыми замыслами, планировала новые книги, но всему этому сбыться не удалось. Зимой 1891 года Софья Ковалевская скончалась от плеврита. Ей исполнилось всего 41 год. Последние ее слова были «Слишком много счастья». Устами поэтов.